Глава 49. Выходной. Утром я с опаской открывала холодильный ларь. Звуки он издавал такие, будто сам переваривал попавшие в его чрево продукты. Но нет, все оказалось на месте и даже не испорченное. Работал ларь вроде вполне нормально, надеюсь, и дальше продолжит в том же духе. А потом я с грустью поняла, что мы с Саймоном забыли кое-что важное. Посуда. В общажной кухне, конечно, имелись кастрюли и сковородки, но в них не то что готовить, их в руки брать страшно. Поэтому, перебившись бутербродами с чаем, я сбегала в оранжерею и презентовала букет растроганным травникам. Мне же за это досталась банка с жимлостью, как раз успевшей поспеть к началу лета. И все бы ничего, если бы не ожидавший меня орудие труда. Тряпка и ведро со шваброй призывно стояли в кладовке. Я со вздохом надела халат, набрала воды и пошла мыть пол. На мой весьма требовательный взгляд, и так достаточно чистый. Леон Пильн, по обыкновению безупречный, гладко выбритый и идеально причесанный, принял мою работу, проверил наличие всех необходимых вещей, их нужное количество и расположение он знал безо всяких шпаргалок, одобрительно кивнул и отправил составлять отчет по веществам. Пришлось просмотреть журнал за последний месяц, выписать все использованные вещества и их количество, проверить остатки и свести баланс. Баланс упорно не сводился, количества не совпадали. Я то и дело лазила в журнал, пытаясь понять, где могла ошибиться. Промучилась я с отчетом до обеда, так и не сведя его до конца. Мистер Пильн, подойдя и посмотрев в мои 100 раз зачеркнутые, перечеркнутые записи, только покачал головой, велел сделать перерыв на обед и со свежей головой возвращаться к заданию. «Мистер, а можно я лучше полы помою?» — взмолилась я, представив, что и после обеда придется ковыряться с цифрами и таблицами. «Вот уж не ожидал, что вам так нравится мытье полов», — заулыбался наставник. «Но закончить придется. У вас ошибки в подсчетах. Будьте внимательнее». «Так, может, вы скажете, где у меня ошибки, и закончим на этом?» — с надеждой спросила я. «Нет». Целитель оказался на редкость безжалостным человеком. «Я хочу, чтобы вы как следует освоили работу с отчетами и ведение первичного учета. Когда делаете это, возьметесь за ревизию лекарств и артефактов. Что нужно дозаказать со склада и какие артефакты нужно подзарядить. Только, конечно, не забудьте переписать все начисто». Выходила я из приемного отделения в совершенно расстроенных чувствах. Честно, не понимаю, на что рассчитывал мистер Альдер, отправляя меня работать к этому перфекционисту. Чему я должна там научиться? Заработать денег можно и работая разносчицей в кафе. И после мытья полов это уже не казалось таким страшным. А с отчетом я и подавно ни в жизнь не разберусь. Уже перед глазами цифры хороводы водят. Я 10 раз все пересчитала, а все равно не нашла ошибки. Ноги, гудевшие еще со вчера, сами принесли меня в зоосад к Церберу. Начинаю понимать тех, кто любит животных и не любит людей. Как здорово, когда тебя обожают и облизывают без оглядки на твои способности. «Элиза?» Джаред Рил вышел из кустов с ведром еды для трехглавого пса. «Вы так соскучились по нашему малышу, что решили навестить его посреди дня?» О том, что мне некуда ехать, смотритель знал, поэтому других вопросов не задавал. «Отдыхаю. У меня обеденный перерыв». Я почесала малышу одну голову за ухом, и две другие тут же потянулись ко мне, оттесняя собрата по телу. «А где работаете?» Смотритель взял миски и принялся накладывать в них мясное рагу, а я невольно вспомнила о том, что перерыв у меня для того, чтобы поесть, а не чтобы рассеживаться просто так. «С Леоном Пильным», — проглотив голодную слюну, ответила я. «О, вам просто несказанно повезло», — поразился Джаред. «Да не особо». Слушать очередные восторги о том, как мне повезло работать с таким замечательным целителем, мне не хотелось. «Так». Смотритель поставил три миски в ряд, и Цербер тут же переключил свое внимание на еду. «Сейчас идем ко мне в берлогу, перекусим, а заодно все расскажете». В другой раз я бы, может, и отказалась, но зверь так аппетитно ел в три глотки, что даже желудок громко и возмущенно заурчал, дескать, «Хозяйка, имей совесть». После обеда жизнь заиграла новыми красками. Если не думать об оставленном недоделанном отчете, было почти хорошо. Кислые щи приятно грели изнутри, а ароматный чай, как и всегда на травах, дразнил сладковатым ароматом. К тому же я выговорилась смотрителю, рассказав о том, как именно проходит моя работа с прославленным целителем и чем мне приходится у него заниматься. «Да», — протянул Джаред, поглаживая свою щеку, густо заросшую седой щетиной. «Леон Пильн всегда казался мне самовлюбленным гордецом». Я закивала, поддерживая смотрителя. «Еще какой самовлюбленный! У него даже зеркало в подсобке висит, чтобы прическу поправлять. Я и не ожидал, что он действительно такой великолепный наставник». «Великолепный?» Я едва чаем не подавилась. «Я же сказала, что он заставляет меня мыть полы и делать отчеты». «Не обижайтесь, Элиза, но это так». Старик по-доброму улыбнулся. На него вообще невозможно было обижаться. К тому же насытый желудок. Разве любовь к чистоте и порядку, равно как и умение их наводить и поддерживать, бывают лишними? «Ну ладно, порядок». От возмущения я и не заметила, что вазочка с печеньем мгновенно опустела моими стараниями. «Но зачем поручать мне отчеты, зная, что я не умею их делать?» «Чтобы вы научились?» Джаред достал еще пачку печенья и поставил передо мной, но я решила не наглеть и не объедать старика. «Элиза, вам остался всего год учебы. Вы не задумывались, куда пойдете потом работать?» «Не знаю». Я пожала плечами и отвернулась. Не то чтобы я совсем не задумывалась. Просто у меня пока столько других проблем, что вопрос с трудоустройством даже не стоит на повестке дня. Мне бы этот последний год доучиться. Пока еще не факт, что я смогу намного успешнее сдать экзамен. «А вы подумайте», — серьезно попросил смотритель. «И подумайте вот о чем. Целитель из вас выйдет так себе, серединка на половинку. Но есть и другие области, где ваши знания могут пригодиться. Кто-то занимается насущными вопросами в лечебницах, делает те же отчеты, кто-то их проверяет». Смотритель подмигнул. «Боюсь, это не для меня. В этих отчетах сами ушедшие не разберутся», в сердцах сказала я, схватив и съев еще одно печенье. «Так, конечно, если не стараться и не вникать», — пожурил меня старик. «Например, вы смотрите, что одни вещества идут в граммах, а другие — в ампулах. Жидкости отмеряются в миллилитрах». Конечно же, я не смотрела. Я просто взвешивала все подряд, а штуки проставляла только для пузырьков, баночек и другой тары, где наверняка встречались и миллилитры. «Спасибо, Джаред, вы мне очень помогли!» Окрыленная пришедшей в голову мыслью, я в один большой глоток допила чай и убежала в комнату. Там лежали конспекты Элис, которая не могла похвастаться отменным почерком, зато радовала меня полнотой материала. Конспект я захватила с собой. Не было времени переписывать все на листки, и к мистеру Пильну я вернулась опять, раскрасневшаяся и запыхавшаяся. Наставник удивленно изогнул бровь, но комментировать никак не стал. Я сразу села за отчет, посмотрев, какие вещества у меня не сходились. И точно, расфасованный химинский горошек считался зернами. Зерна эти были величиной с перепелиное яйцо, поэтому оказались достойны поштучного учета, пусть и продавались в баночках с широкой крышкой по 4 штуки в каждой. А я-то думала, почему у нас 20 штук числится, хотя на деле 5 банок. Та же самая история и с другими никак не поддающимися учету позициями. «Мистер, я закончила!» На этом хотелось кричать и прыгать. Да я так не радовалась, когда экзамены сдавала. Правильно. Похоже, целитель не ожидал, что я все-таки справлюсь. Я и сама не ожидала. Оттого и радовалась, как ребенок в день рождения. Ну что ж, теперь начинайте инвентаризацию остальных лекарств и артефактов. И срок годности проверьте. Только полы помойте и инструменты простерилизуйте, а то с утра накопилось. Я посмотрела на кучу инструментов и на 3 стеллажа с лекарствами в приемной, а ведь еще 2 стояли в подсобке, и чуть не застонала. Да, рано я радовалась. Лучше бы целый день над отчетом тихонько просидела. А теперь придется начинать все заново, а потом еще полы мыть. Вечером меня ждал в библиотеке мистер Альдер. Я без особого желания заниматься подсела к нему. «Добрый вечер, мистер». «Добрый?» Преподаватель заметил мое настроение. «Как у вас дела? Как проходит работа?» «Замечательно проходит», — поморщилась я. «То полы мою, то отчеты по лекарствам делаю». «Отчеты по лекарствам?» Искренне изумился завкафедрой. «Вас Пильн уже и к этому допустил?» «Допустил? Мистер, вы издеваетесь?» «Да это же форменная пытка, а не работа. Я так 2 месяца не выдержу». В отчаянии я схватилась за голову. «И правда, не выдержу, плюну на все и уйду». Нет, просто очень удивился. Завкафедрой с таким интересом всматривался в меня, будто впервые видел. Я весь первый год только полы мыл и инструменты стерилизовал. Где-то на этом моменте грифель выпал у меня из руки и покатился по столу. Мужчина ловко его поймал и положил к бумаге. «Но у вас же 15 маг-единиц», — ошеломленно выдала я. «Как он мог заставить вас с таким потенциалом мыть полы?» «Очень просто. Дал швабру и вперед. После каждого пациента. И стерилизация по 10 раз за день». Преподаватель с улыбкой посмотрел на меня. «И вы согласились?» «Я не понимаю, почему Леона Пильна считает лучшим наставником с такими методами?» «Потому и считают», — усмехнулся мистер Альдер. «Элиза, посмотрите на ситуацию под другим углом. В те годы я был крайне амбициозен, считал, что меня несправедливо наказывают, ограничивая мой талант адамантовыми браслетами, и мнил себя лучшим. Если бы не мистер Пильн, не знаю, как бы сложилась моя судьба и что вообще бы из меня вышло. Но ведь глупо вместо нормального обучения заставлять мыть полы. Да у меня в голове не укладывалось. Ладно я, но мистер Альдер, тогда еще просто Саид Альдер, в роли уборщика?» «Да, он мне так и сказал, когда я решил высказать ему свое мнение о его методах, что раз я свою собственную силу контролировать не могу, то ни на что больше не способен». «И вы мыли полы целый год?» «А я один день и уже недовольна». «Так выбора у меня не было. Тогдашний декан считал, что только Пильн сможет сделать из меня настоящего целителя. И от моих жалоб отмахивался. Честно скажу, это стало испытанием почище браслетов». Мистер непроизвольно потер запястье. «А через год вас допустили к целительству? Мистер Пильн счел, что вы достаточно преуспели в мытье полов?» Поддела преподавателя я. «Счел и поручил бумажную работу, которой вы сегодня занимались. Поэтому следующий год я вел всю отчетность, а в перерывах мыл полы и стерилизовал инструменты. Поделился воспоминаниями мастер. А третий год? Я уже боялась того, что услышу. Завкафедрой говорил, что он 3 года провел под началом Леона Пильна. На 3-й год меня допустили к целительству, успокоил мастер. Не скажу, что там все было просто и гладко, но я это заслужил честным трудом. Какой кошмар! Значит, я до целительства и не дойду? У меня 3 лет на это нет. И оно и к лучшему. Именно поэтому мы с вами и занимаемся. Наставник открыл учебник анатомии на вчерашней закладке. Но, думаю, мистер Пильн даст вам шанс. С девушками он не так строг. Подмигнул завкафедрой. И, судя по результатам, двигайтесь вы куда быстрее, чем я в свое время. Если мистер Пильн не так строг с девушками, то я просто подумать боюсь, каково приходится парням. С такими мыслями я варила гречку в купленной в ближайшей посудной лавке кастрюльке, одной рукой помешивая ложкой крупу, а во второй держа учебник. За гречку я не переживала. Научилась ее варить на занятиях по кормлению. И знала, что с тушенкой она вполне съедобна. На следующий день история с инвентаризацией продолжилась. Мастер Пильн объявил, что это мое задание на всю неделю. И в конце он ждет столь же успешного результата, как от отчета по подконтрольным веществам и препаратам. Тупое переписывание и подсчитывание лекарств и отдельных ингредиентов навевало тоску и уныние. Мытье полов их не то что развеивало, но хотя бы как-то разнообразило мою деятельность. Все целительство и обучение с наставником заключалось в том, чтобы стоять неподалеку, когда мастер Пильн занимался с пациентами, и не путаться под ногами. Если же у меня возникали какие-то проблемы при проведении инвентаризации, мастер предлагал решать их самостоятельно и не беспокоить его по пустякам. К концу недели я почувствовал, что превращаюсь в зомби, который занимается монотонной работой, а затем идет зубрить азы и основы целительства с завкафедрой. И пусть мастер Альдер, в отличие от некоторых, был прекрасным наставником, мои мозги начинали плавиться и грозили подтечь через все физиологические отверстия. Поэтому, когда наступил долгожданный выходной, инвентаризацию я худо-бедно сдала. Как к экзамену готовилась не меньше, каждую цифру нужно было обосновать и защитить. То встал резонный вопрос: чем заняться? Логично было потратить свободный день на приведение дома в порядок. Но от одной мысли о швабре и тряпке становилось дурно. Нет уж, не сегодня. Позаниматься? К заданиям Элис я так и не приступила, тут и без нее хватало. Но от умных книг и учебников тошнило не меньше, чем от уборки. Саймон сегодня, как назло, был на дежурстве, хотя он точно потащил бы меня заниматься некромантией. Наверное, вокруг меня не люди, а какие-то монстры, помешанные на работе или учебе. В итоге просто сходить погулять не с кем. Стук в дверь вывел меня из задумчивости. Визиты в любое время суток в непривилегированной части общаги не редкость, а уж когда жить летом остаются всего несколько человек и подавно. К тому же столовая не работает. Вот и приходили товарищи по несчастью за хлебом, солью, спичками и просто за едой. Так что я не торопилась открывать дверь, ожидая увидеть там очередного страждущего с голодными глазами. За дверью внезапно обнаружился мастер Альдер, одетый в светлые льняные брюки и рубашку с коротким рукавом и с книгой в руке. Волосы завкафедрой собрал в хвост, и несколько невошедших прядей покороче велись у смуглого лица. «Добрый день, Элиза. Вы же не заняты?» — спросил преподаватель и поудобнее перехватил книгу под мышкой. «Нет, в смысле да. Занята. Очень занята». Учиться в единственный выходной мне категорически не хотелось. Даже с отлично выглядящим местером. «Правда?» — расстроился мужчина. «А чем?» «Я... убираю», — нашлась с ответом. Собственно, тут и подтверждать ничего не надо. В комнате у нас царил настоящий кавардак. Половина Элис была завалена еще с момента ее сборов и отъезда. Моя же выглядела поприличнее, но уборка все равно не повредила бы. «А вы не могли бы немного отложить уборку?» — продолжил мастер. «У меня тут возникла отличная идея». «Нет, не надо никаких идей!» — еще сильнее испугалась я. «Знаю я их идеи». «Почему?» Преподаватель выглядел озадаченным и немного огорченным. «У вас же сегодня выходной». «Вот именно, и я хочу отдохнуть и от работы, и от учебы. Мастер, ну хоть вы и будьте человеком, проявите сострадание». Я соединила ладони у груди, делая совсем жалобный вид. «Подождите, так я и не собирался вас заставлять что-то делать». Окончательно растерялся от моей реакции завкафедрой. «А что вы тогда хотели предложить?» Руки я убирать не спешила, но внутренне немного расслабилась. Хуже работы и учебы все равно ничего быть не может. «Погулять?» Окончательно добил меня преподаватель. Такого я от него точно не ожидала. «Просто погулять?» Что-то это не похоже на обычное поведение мастера Альдера. Может, рано расслабляться? Вдруг это такой коварный трюк из педагогических загашников? «Не совсем просто», — уклончиво ответил мастер. «А зачем тогда?» Все еще не сдавала позиции я. «Вы сами все увидите, если согласитесь, конечно», — хитро улыбнулся завкафедрой. «А книга зачем?» «В целом я уже решилась, но надо было проверить и убедиться». «В кабинет занесу», — засмеялся мастер. Учебный корпус целителей как раз, как самый безопасный, находился по пути к выходу с территории академии. «Ладно, только мне надо собраться, переодеться, а еще накраситься. Я же не накрашенная вышла к мастеру, кошмар какой». «Не надо, вы и так отлично выглядите», — заверил мастер, который явно не хотел ждать меня полчаса. «Эх, нет, чтобы заранее предупредить». «Хорошо», — скрипя сердце, согласилась я, решив не усугублять произведенное впечатление от такого недружественного приема. «Дайте только туфли надену. Не в домашних же тапочках на улицу идти». «Можете пока пройти», — вспомнила о вежливости я. «Вот, садитесь на него». Холодильный ларь оказался удобной и универсальной вещью. «Вот это да!» — неожиданно обрадовался мастер, заметив стоящий у стены обшарпанный деревянный сундук. «Именно так можно подумать, если не знать, что именно он из себя представляет. Да это же еще мой холодильный ларь!» «Правда, что ли?» «Ну надо же, какое совпадение!» «Конечно!» Мастер присел возле старого друга на корточке. «Видите? Вот здесь у него бок темный. Это мы с соседом по комнате экспериментировали». Темный бок меня как раз удивлял. Магический ларь, что ни говори, был устойчивым к разного рода неприятностям артефактам. И что нужно сделать, чтобы он потемнел, я не представляла. И как же так получилось, что он потемнел? Вот и отличная возможность узнать. «Подожгли немного», — нехотя признался мастер. «Зачем?» Я чуть туфлю не выронила от удивления. Кому бы в голову пришло жечь холодильный ларь? «Да так», — мастер смутился, но пояснил. «В основе их создания лежит магия воды. Мы и хотели посмотреть, сможет ли магия огня причинить ему вред. Нашли стихийника, который тоже заинтересовался этим вопросом, вот и остался небольшой след». «А кто в итоге победил? Огонь или вода?» И вот теперь мне тоже стало интересно. «Трудно сказать». Мужчина заправил непослушную прядь за ухо. Загореться артефакт не загорелся, только подкоптился немного. Но мы для чистоты эксперимента уравняли шансы мага и ларя, выставив последнему максимальную мощность за сутки до поджога. И он наморозил несколько килограммов льда, а когда мы начали его жечь, разморозился и протек на этаж ниже. Собственно, на этом эксперимент и завершился, так как у нижних соседей в том месте стоял стол, и все книги и конспекты на нем залило. Они прибежали к нам с претензиями, мы их послали, и пусть магию применять нельзя, но кулаки-то у всех есть. И что в итоге? Я с замиранием сердца слушала историю хулиганств Местера. А сейчас ты и не скажешь. Такой приличный человек с виду. Месяц отработки всем, завершил рассказ преподаватель. И Ларь после этого слабее морозил. Но он держался до последнего. Так что, думаю, победа за ним. Да уж, Саймон может им гордиться. Он был следующим владельцем, пояснил я на вопросительный взгляд завкафедрой. Надо же. Я помню, что продал его какому-то тощему рыжему парню, но и подумать не мог, что это Саймон Бертран, поразился Местер. Как люди меняются. Это точно. Я, скрыв улыбку, влезла в туфли на небольшом каблуке, бросила тоскливый взгляд на зеркало, которое отражало мое ненакрашенное лицо, взяла сумочку и встала. А потом не выдержала и все-таки потратила еще пару минут на расческу и заколки. Я готова. Посмотрим, какой сюрприз приготовил мне завкафедрой.